Глава 32. «Город назад!» — крикнул Ригард и с яростью стал кромсать безжизненное тело существа, похожего на медведя. Я нашел себе применение, перемещая Маликну подальше от этого непонятного создания. Она, будучи в шоке, уцепилась мне за шею так, что не оторвать. «Готово», — сказал Ригард, убирая меч в ножны и глядя на повисшую у меня на шее свою невесту. «Что это за зверь?» — удивленно спросила подбежавшая Грей. «У меня вопросы те же», — глядя на огромную тушу, заявил я. «Похож на медведя, но не он. Морда другая», — задумчиво молвил гвардеец, разворачивая тушку на спину. «Ух, неучи! Вы что, гориллы не видели?» — пояснил загадку подошедший сзади Бурхис. «Как только она сюда попала? У нас для них холодно». Мне стало стыдно. Гориллу я, конечно, видел, но целиком, а не покромсанный в комок. Мы еще немного посуетились около зверя. Бурхис намекал, что мясо съедобно, но увольте, я не каннибал. В дальнейшем пути до замка мы почти не делали остановок, да и дорога пошла получше, чем в лесу. В результате уже за полночь мы добрались к замку. Пока ехали, приходилось постоянно вешать освещение. Подъехав к замку, я удивился темноте на стенах. Точно помню, было намного светлее. Впрочем, заряжать магические светильники некому, все маги в отъезде. Вот и освещают с помощью факелов. Гонца я отправил заранее, поэтому нас ждали. «С прибытием!» — пробасил Борил. «Банька готова, если надо». «А почему бы благородному Дону не сходить в баню?» — весело спросил я сам себя. Растолкали спящих девочек в карете и поручили их заботам Клариссы. Я решил сегодня один заночевать, все равно девки никакие. Стала проблема и в расселении, ведь приехало нас больше, чем уезжало. Но это не мои заботы, есть комендантша, а я в домике. В баню пошли, чисто мужской компанией, в том числе и оставленной старшим Борил. Парились чуть ли не час, за это время узнал все новости. Обелиск поставили не в сторону деревни, а ближе к реке. Это не есть хорошо. Я хотел, чтобы земли моих крепостных приносили больше урожая, а там, где он стоит сейчас, пашни нет никакой. Зато попадает и харчевня моя, и замок, и немалый кусок леса. Прослышав о свойствах памятника, уже приезжали люди из ханства. Правда, Ригард высказал мнение, что это шпионы, но, зная о количестве аристократов в ханстве, я вполне допускал мысль, что и на лечение приезжали. В замке и деревне тише благодать. Новых крестьян пока оставляют около пристани, в шатрах. От реки до замка 15 км по дороге. По прямой не намного меньше, нет смысла их тащить сюда. Из происшествий только то, что кузнеца били еще 2 раза за посещение борделя. Жена била и дочка помогала. Да торгаш недавно был с артистами. Распаренный я поднялся к себе в комнату и удивился ее сырости и неуютности. Привык я в столицах к другим условиям. Уснул быстро, но проспал недолго. Перед сном я не ставил звуковой полог, и меня разбудил шум. Часов у меня не было. Вот как-то привык без них обходиться. Больше по солнцу. А судя по нему, было раннее утро. Не спеша принял душ, оделся и спустился во двор. «Ригард, ты чего поднялся ни свет ни заря?» — увидел я разминающегося и довольного жизнью гвардейца во дворе. «Скажи, Гард, ты мне обещал кусок земли в аренду. Могу я его получить в зоне памятника? Хоть на краю?» «Я ж тебе во дворе дом выделил, где Лиана с сестрой жила, а кусок земли после службы получишь. Ты мне нужен пока». «Я и говорю про после. Хотя я по сроку службы могу хоть завтра подать в отставку». «Подумаю насчет земли там, но, скорее всего, не проблема. Надо сегодня проехать по тем землям. Лес вырубать жалко, если честно». «Гаррет, ты о чем? Какой лес? Я был около подобного обелиска, но с радиусом 2 раза большим. Так там все засажено было, а деревья только ценные, которые на продажу. Ну или фруктовые». «Будет тебе земля, но со службы зачем уходить? Это статус же». «Я вас вообще хотел не менять, оставить на все 10 лет». «Все будут только рады. Я по твоей просьбе в полку агитацию провел. Там желающих, конечно, немного было, ведь гвардейцам и в столице можно хорошо устроиться. Но были. Может, кто и приедет из отставников». «Красавец! Я на дорогу денег дам, если надо». Замок постепенно наполнялся людьми. Вот прошла вертя задница и служанка Гита, а вот приехали с пасеки и привезли дичи целую телегу. Оно и хорошо, народу прибавилось. Вон малость распрягает коня. Стоп, он нас догнал уже? А почему мне не доложили? «Барон! Или граф уже?» — крикнул мне сосед. «Ты чего в таком виде?» «Разминаюсь. А ты когда приехал? Мне не доложили». Я сердито поглядел на стражника на воротах. Кажется, из тех, кого нанимали до отъезда. «Только что приехал. Решили на пару с Альфрикой обогнать наш караван. Надеюсь, успею зоопарк застать. Я же и сына женил, и дочку замуж выдал. Прям гора с плеч. Дочка там в империи осталась, а сын с женой у меня пока поживут. Вот я и хочу с размахом отметить». Засыпал он информацией мой неразбуженный с утра мозг. «Рад, рад. Если пригласишь, то приеду». «Да уже приглашаю», — не растерялся барон. «Ты, я вижу, больше обеспокоен зоопарком», — посмеялся я, спросив. «А что за зоопарк и где он?» «Я думал, уже уехал к кочевникам. Там и актеры, и зоопарк, и торговцы, но они растяпы зверя потеряли, поэтому и гостят у тебя в таверне. Так бы не догнал их, повезло». «Зверя? Не гориллу случайно?» «Да, вроде такое название я слышал. Да хрен с ними, найдут». «Это вряд ли», — вздохнул я. «Убили мы его, он полез в кусты к девочкам. Пришлось наказать. Не девочек, конечно, зверюгу эту». «Хм, это значит, у них не полный состав. И можно скидку требовать», — сделал неожиданный вывод Малысси. «Слушай, девица, принеси воды попить», — попросил он у Гиты, уже раз пятый попавшийся мне на глаза. «А то так есть охота, что переночевать негде», — пошутил я земной шуткой. Все засмеялись, в том числе и Гита, взмахнувшая юбкой до колена и убежавшая за водой. «Слушай, а как твоя служанка в постели?» «Мне-то откуда знать? Или ты думаешь, что я всех служанок тут перепортил?» «Барон, извольте завтракать», — обратилась ко мне толстая служанка из старых, Клариса. «Ну, всех, наверное, нет», — задумчиво осмотрел ее объемную фигуру Малоси. «А вот ту бойкую я бы серебрушкой другой одарил». «Да как пожелаешь, но договаривайся сам. Идем перекусим. А где Альфрика?» «В таверне пока. Смысла гнать домой нет уже. Может, сына дождусь с караваном. Пойдем перекусим, а там, глядишь, и заночуем». Мы с бароном поднялись в общий зал и чуть не столкнулись с Гитой, которая несла серебряный кубок с каким-то питьем. Барон тут же уволок девушку в сторону, и начинать завтрак мне пришлось в одиночестве. Мои еще спали. Малоси присоединился ко мне уже к концу завтрака. Минут через 30. «Уф, огонь, девка! 5 серебрушек дал, рекомендую. Таща, конечно, и зашугана, но если расшевелить...» Довольно вгрызся в кусок оленины барон. «Все тебе в радость. А у меня 3 жены. Вернее, 2 пока. Вот и я тебя на свадьбу, считай, пригласил. Всем семейством приезжайте», — сказал я соседу. «Приедем, чего нет. У нас тут в глуши развлечений мало. Ты расскажи новости. Я краем уха небылицы слышал. Мол, ты уже почти граф, мол, обелиск стоит магически у тебя. Хотя вот обелиск стоит, сам видел, мощная штука. Выделишь мне кусочек земли в аренду?» «Земли нет, не выделю. Новости верные слышал. Захватил обоих готрибов и подал заявку. И знаешь что? Нам с тобой очень повезло, что я раньше напал, чем они наемников наняли». «Я им знатно по зубам надавал перед отъездом», — бахвалился Малоси. «Сил они просто не рассчитали. Хотели по-быстрому. Я бы на их месте 2 года подождал. Накопил же рог, да вынес всю округу». «Мне уже можно тебе бояться? Вообще в такой ситуации королевство вмешается. А там пара магов серьезных. Из тех, кого нанять уж очень трудно. Вынесут всех наемников». «Учти, у готрибов связи с ханством Вэй. А про войну ты слышал?» «Все равно справился бы. 300 лет мой род тут правит, и ничего. Не таким отлуп давали». Не хотел признавать очевидные факты сосед. «Да пес с ними, с готрибами. Сейчас только война с ханом. Ты уже решил, кого отправишь в армию короля?» «Мне 5-6 бойцов надо предоставить. У меня их 20 почти. Найду, кого отправить. А с землей совсем никак. Мне там нужен кусок для личного дома. Взамен, конечно, больше дам. Да и не чужие мы были. Если б не тот случай, уже породнились бы». Я пока не разобрался и в глаза не видел памятник. Гляну, подумаю, но слышал, там все не так просто. Позже побеседуем, а сейчас, извини, поеду по делам. Если ночевать останешься, милости прошу. Я вышел во двор и велел седлать коня. Со мной попытался увязаться Ригард, но я взял Бурила. Он тут был старшим и вроде неплохо справился. Надо присмотреться к нему, но уехать не успел. Сонная и от этого ужасно милая пен выскочила на крыльцо. «Гаррет, я с тобой, жди 10 минут!» и умчалась назад одеваться в поездку. Пришлось ждать, а я впервые задумался о часах. Пока я видел только одни механические, в последнем замке Готриба. Хотя вроде и магические были в столице, не обращал внимания. Песочных много. В той же бане, где на нас напали, например. В харчевне, где почасовая оплата комнаты. В борделе. Везде песочные. Надо помозговать. Нет, я не про механические. Как они устроены, я смутно представляю. А вот магические. 10 не 10, но собралась малышка Пён очень быстро. И вскоре мы вчетвером уже уехали в деревню. Почему вчетвером? Борил взял дежурного Малика. Почему в деревню? Самодур я или нет? Что захотел, то и будет. До деревни было 7 километров, и рысью мы преодолели это расстояние быстро, 40 минут. Мой парадный конь мог и быстрее, но у остальных кони были похуже, а я взял своего ханского жеребца. Они заметно выносливее. В деревне, судя по увиденной нами картине, нас не ждали. На площади около дома старосты Клыка собрались люди и наблюдали, как пороли розгами 20 лет. Девки визжали от каждого удара. Порол их кузнец, что характерно сознанием дела и немалым удовольствием. Не пойми от чего, то ли от женских голых задниц необъятного размера, то ли от самой процедуры порки. «Не помешал?» — доехав до площади, весело спросил я, а Пён поморщилась и скривила рожицу. «Барон вернулся!» — радостно загомонили крепостные, полюбившие меня после снижения налогов и после набора на хорошую зарплату в замок их односельчан. «Не извольте волноваться, все по закону. 10 плетей за ущерб, 2 козы пропали. Дуры эти нерадивые, уснули. Да и наказание так, пустячное. Не плетьми, а розгами». Я о разнице в наказаниях розгами и плетьми имел смутное представление, поэтому промычал что-то неразборчиво и, видя, что мои спутники, в общем-то, не удивлены ситуацией, а значит, все нормально, спросил. «А что за козы у вас? Шерстяные?» «Молочные, мясные. Шерсти нет у них. Много у нас коз этих. Изволите посмотреть?» — лебезил Клык, намекая своим поведением на какой-то свой косяк. «Заканчивайте тут ваше развлечение и пойдем побеседуем о делах наших», — сказал я, спрыгивая с коня. «Чего изволите?» — спросил староста, когда наша компания зашла в его дом, хотя Малик остался снаружи караулить вход. «Купил я себе крестьян и хочу поселить на месте старой деревни их. Ты давно там был?» «Можно и у нас домов 20 поставить. Много купили-то?» «Да много. Подумаю и про тебя». «Был я там в прошлом году. Поля заросли, дома сгоревшие. Утвари почти не было, но камня хорошего много. Батюшка ваш покойный хотел всю тракт обновить. Камней привезли, а работать так и не начали». «Дорога туда какая? И что за камни, надо посмотреть. А почему не начали?» Тема дорожного покрытия меня заинтересовала. «Отсюда 25 километров в сторону моря. Дорога хорошая была, каменная, но не ухаживали за ней, заросла. А камень плиткой, могу показать. Мы его пилили, пока мастер не помер. Другого мастера нет, покупать надо». «Идем, посмотрим. Далеко идти?» «За моим двором мастерская была, не устанете?» Опять угодливо усмехнулся Клык. Достаточно просторный огороженный двор, где безо всякого навеса валялись кучки плоских камней разного цвета. Особенно выделялась куча красивого желтого камня, и отдельно лежал он и уже попиленный на ровные куски. По виду кварц, а в камнях я разбирался. Пришлось заказывать в свое время 10 памятников разным людям. В основном нехорошим. Но и слушать лекции от мастеров по камню на тему качества товара, чтобы не быть лохом. Камней было 2 сорта. Один серый, явно гранит, а второй желтый. И я его знал не только по памятникам. Златолит. Красивый камень, помню, шеф в бассейн себе им отделал в своем имении. Ту, коттедже. Но как они гранит резали? Прочный ж камень. Златолит был толщиной 30 сантиметров, и было его немало, а гранита навскидку 10 тонн попиленного, и раза в 2 больше необработанного. Нехилый запас, но делать дороги длиной 30 километров из гранита — это бред. Лучше уж булыжниками замостить. Что там у папы в голове было? Куда он такую дорогу хотел проложить? Хотя от обелиска до замка я, наверное, сделаю. «И много там такого камня?» — я указал на златолит. «Не знаю, ямы большие. По мне так много». «На большие расстояния дорого обойдется такой материал», — высказала мнение Пён. «Хотя имперские тракты из таких камней делают, но там маги работают, камень готовят». «Слава богу, у меня есть пара магов неплохих в рабах. Вот и загружу их работой», — возразил я. «Значит так, сегодня уже к вам начнут прибывать люди. 40 человек оставлю вам, остальных на новое место переправляй. Охранники с ними будут, мага отправлю». «Инструментом купи, пусть ставят дома». «А сколько там будет крепостных?» — успел вставить слово Клык. «Рабов я купил целую деревню. За бунт в рабы отдали. Купил 170 человек, из них работают больше сотни, остальные старики и дети», — снизошел до ответа я. «Кожевники есть, говорят, хорошие». «Ваша милость, оставлю себе кожевников. У нас стада есть, а с кожей никто не работает», — заволновался староста. «Ну, я не помню, сколько их. Может, на хутор надо? Звериные шкуры выделывать, например». «Хуторянам поможем?» — воодушевленно просил староста. «Ага, за денежку или за товар?» — усмехнулся я. «Ладно, задание дал. Поеду смотреть памятник». «Вот, памятник! Ваша милость, там бы поля да деревья посадить. Нужные. Все растет быстрее. По два урожая снимать будем. И вам выгода, и мы при деле», — сказал Клык, просительно смотря мне в глаза. «Разберемся», — буркнул я и поехал в замок. «В деревне порядок, и то хорошо. Людей пристрою». Обратно ехали уже шагом, и дорога заняла час. За это время замок уже проснулся и кипел жизнью. Мила и Ольча тренировали собачек своих. Ригард и Маликна обустраивались в доме. Малоси ходил и разглядывал моего жеребца. Лиска чего-то тащила из кладовой. Бурхис переминался с ноги на ногу, будто хотел в туалет и озирался так, словно решил уже дать дёру, но не решил, в какой стороне канадская граница. «Гаррет, к нам едет большой отряд. Сигналка сработала моя. Часа через два будут». «Ну, едут и едут. Чего переживать? Войны у нас ни с кем уже нет». «Там человек 100 едет. Гаррет, тревогу надо объявить и в таверну гонца послать. Мало ли что кому в голову пришло». Услышав причину волнения Бурхиса, заволновался и Ригард.